Вы привезли деньги?» По Островскому ответ звучит так. «Конечно, нет. Дело в том, что мой человек обокрал меня и, должно быть, уехал в Америку». На что Телятьев Михаил Державин отвечал ему: «Всем, что у тебя можно украсть, не то что до Америки, до Звенигорода не доедешь». И вот Менглет на одном из спектаклей на вопрос, привез ли он деньги, вальяжно так отвечает: «Конечно. Нет, дело в том, что мой человек обосрал меня». Пауза. Державин, давясь смехом, переспрашивает: «Что человек сделал?» И, не моргнув глазом, Георгий Менглет выдал: «Что, обокрал меня, глухой, что ли?» Чувство локтя на сцене — закон. И он подтверждается в экстремальных ситуациях. Вот как Евгения Симонова вышла из положения на спектакле «Да здравствует королева Виват». Молодой актер читает смертный приговор Марии Шотландской. От того, что молодой, он в полном зажиме. Читает, и Симонова, которая играет роль Марии, с ужасом слышит новации относительно своей судьбы. Вместо «отрубить голову» артист прочел «повесить». Симонова, понимая, что нет другого выхода, выйдя на сцену, потребовала, чтобы казнь через повешение ей заменили на отсечение головы. Андрей Ильин из театра Моссовета. Тоже Эпиходов на сцене вроде Спартака Мишулина. Он все время оговаривается. Так на спектакле «Мой бедный Марат» он ведет диалог с Александром Домогаровым, начинающийся с фразы «Изруби себе на носу». Так с этим носом у артиста всегда случаются проблемы. «Изруби себе на суку». Домогаров тут же реагирует. «И где тот сук?» Дальше артисты устраивают импровизацию на несколько минут. Знаменитый спектакль «Большевики в современнике». Мастер оговорок и красивого ухода от них Евгений Евстигнеев. Его Луначарский толкает речь. «А что было в Ярославле? Вывели баржу на середину Волги и затопили ее». На одном из спектаклей это прозвучало как «Вывели Волгу на середину баржи и затопили ее». Актер произнес это так невозмутимо, что даже партнеры не сразу дернулись. Ну и, конечно, знаменитая евстигнеевская оговорка про умирающего Ильича в тех же «Большевиках». Вместо того, чтобы сказать «вхожу», а у него лоб желтый, восковой, все услышали «вхожу», а у него жоп лоптый. Дальше партнеры отползали в кулисы, а Евгений Евстигнеев оставался абсолютно невозмутим. Все это шуточки. Но никто не знает, что оговорки могут довести артистов, особенно неопытных, до потери сознания. Вот знаменитая на всю Москву история, которая произошла в театре имени Моссовета на спектакле «Король и Лир». Начинающая актриса Ирина Карташова должна влететь на сцену со словами: «Сестра писала нам». Ее партнером был знаменитый Николай Мордвинов, прославившийся своими трагическими ролями Арбенина, Отелло. И вот она вылетает навстречу корифею и выпаливает от волнения: «Пестра сисала нам». Впрочем, именно эта давняя история обросла такой бородой, что ее теперь не узнают сами участники. В современной версии оговорка из «Короля Лира» выглядит так. Карташова влетает на сцену. «Сестра Пестре...» Тут она видит выпученные глаза трагика, понимает, что случилось непоправимое, но в полуобмороке почему-то договаривает: «Сесьмо сосала». Пауза, Мордвинов заржал в голос —